16 мая президент Республики Уганда и председатель Национального движения сопротивления Уганды Йовери Кагута Мусевени прислал поздравительную телеграмму уважаемому Ким Чен Ыну. Адресант пишет, что от имени президента правительства Республики Уганда, Национального движения сопротивления Уганды и угандийского народа шлет Ким Чен Ыну и правительству Корейской Народно-Демократической Республики, Трудовой партии Кореи и корейскому народу горячий привет по случаю успешного проведения 7-го съезда Трудовой партии Кореи и избрания Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи. Пользуясь этим великим и праздничным случаем, президент выразил удовлетворение развитием замечательных дружественных отношений сотрудничества, существующих между двумя странами и партиями, и подтвердил готовность тесно сотрудничать с Ким Чен Ыном ради дальнейшего укрепления этих замечательных отношений согласно общим интересам двух стран. Он пожелал Ким Чен Ыну здоровья, а корейскому народу и Трудовой партии Кореи вечного процветания. В заключение он еще раз поздравил Ким Чен Ына и выразил ему высокое уважение.